Я думаю, как всегда, мы будем в нашем внутреннем человеке и открыто, пусть этими короткими словами, но благодарить Господа за то, что Господь продлил нашу жизнь, и за то, что мы сегодня можем находиться здесь, в молитвенном доме, и слушать Слово Господне. И как сегодня уже было подчеркнуто, не только для того, чтобы наполнить нашу голову, не только для того, чтобы знать, что где написано, и кому-то сказать, что ты неправильно делаешь, вот так написано, но чтобы сегодня нашим внутренним человеком самим смириться перед Господом и перед Его Святым Божественным Словом. Потому что если у нас не будет этой цели, и результатом не будет смирение, тогда вот это Слово Господне нам будет сказано в осуждение. Вы знаете, что Слово Господне говорится о двух направлениях. Две цели Господь преследует. Самая первая цель, конечно, спасение, и второе – для осуждения. Потому что если Господь никогда не может осудить человека, если Он его не предупредит. И потому сегодня, если мы будем слушать Слово Господне, то нам это просто не пройдет никак. Среднего нет. Или мы его примем для исправления, для смирения пред лицом Господним, или Господь скажет спасибо. Ты был тогда, ты слушал Слово Господне, тогда никогда никакой причины для оправдания иметь уже не будешь, потому что был, слушал, но... Поэтому очень хотелось бы, чтобы сегодня мы смирились. Сегодня брат Николай подчеркнул, что значит смирение. И Писание говорит так, а вот на кого я презру. На кроткого и смиренного сердцем, и на трепещущего перед словом моим. Не на того, кто знает много, и кто на любой вопрос отвечать может, кого не поймаешь в слове, а на того, кто смиряется перед этим словом. Поэтому очень хотелось бы, чтобы сегодня мы не так смирились, как Ахав, который является прообразом дьявола для многих сегодня. Ну как это? Прообраз дьявола смирился. Конечно, смирился. А что ему оставалось делать? Когда Господь сказал, куда денешься? На одно дело смириться внутренним человеком без грозного предупреждения, потому что любишь человека и смириться. И другое дело смириться, когда все равно ничего не сделаешь. Ну что, то приходится смиряться и терпеть. Но это же две разные вещи. И вы знаете, что Господь и дьявола смирит, он смирится. Придет время, выйдет сильный ангел, возьмет большую цепь, искует его и заключит 1000 лет. Уже ничего не будет делать. Ну не потому, что он поменялся, он просто не может ничего другого делать. Приходится смириться. Но когда будет выпущено, написано, помните, опять будет обольщать все народы. То это не то смирение. Сегодня мы можем смиряться перед Словом Господним, накажет Бог. И это уже хорошо. Спасение потеряю. И это уже хорошо, хотя бы так. Но очень хочется смириться, понять, что против Господа бунтовать нельзя, Он нас любит, и что вот это смирение, это есть путь жизни. Иначе мы никак не сможем достигнуть вечности, если не научимся подчиняться Слову Господне, смириться перед Ним. Добровольно, осознанно, что у нас другого пути нету. Когда часто говорят, я беседую с людьми, и они бывают в такой очень тяжелой, трудной обстановке, когда, кажется, и Бог не слышит, и люди не понимают, и мысль такая звучит, уйти от Господа. Говорю, но какой смысл? Какой смысл? Какой смысл? То ты уже, говорит, Бог не отвечает. Может, правду не отвечает, огорчил сильно. Может, даже сильно где-то приступил волю Божию. Но у тебя выбора нет, надо идти к Нему. Он милостив. А вдруг? Если уже настолько тяжело, то если что, а вдруг? Ну, выхода-то другого нету. Хочешь, не хочешь, как бы тебе не было сегодня, но иди к Богу, иначе погибнешь вообще. А покуда ты на земле, покуда есть возможность молиться, есть понятие, что надо молиться, то надо это делать. Ничто другое не поможет. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы сегодня обратили внимание, и, конечно, добровольно, как было подчеркнуто, из любви к Господу, не от страха, понимая, что Он никогда ничего плохого не будет требовать, неразумного тоже не будет требовать, претензий не предъявит необоснованных. Поэтому, ну, хочешь, не хочешь, приятно, неприятно, но надо добровольно смириться. А почему мы не хотим добровольно смириться? Потому что грех, он сообщает нам свои качества. А это бунтарство, это еще что-то. И мы должны понимать это. Когда бывает трудно молиться, я эту мысль подчеркну. У нас обычно есть такое понимание, почему-то сложилось неправильное, что молитва, угодная Богу, это когда, та, которая течет свободно, когда радостно, когда молишься и радость ощущаешь. Вот это молитва. А если тебе трудно молиться, или, то уже вот это не молитва, Бог ее не слышит. Это неправильно. Это неправильно. Если ты склонил колени молиться, и мы говорим так, Богу не нужна такая молитва. Я просто поясняю. Тогда расшифрую это состояние. Вот если ты склонил колени помолиться, значит, тебе хочется молиться? Но если бы не хотелось, то ты же не склонял бы колени, ты пошел бы что-то другое делать. Но ты понимаешь головой, тебе хочется исполнить хотя бы разумом то, что надо сделать. Хочется. Богу хочется, чтобы ты молился? Хочется. А кому не хочется? Остается один вариант. Дьяволу не хочется. Так тогда в том случае, если дьяволу не хочет, то я буду делать то, что ему не хочется. Значит, я правильно делаю. Вы меня поняли сам смысл? Он никогда не будет противиться тому, что ему нравится. Наоборот, будет говорить, делай это нормально, что все ж так делают. А вот когда он начинает противиться, тогда наоборот надо смириться перед Словом Господним и молиться. Я сегодня вспомнил один случай, когда не совсем неправильно человек мыслил и говорил. Он говорил так, ну, Богу то надо служить, надо, говорит, и дьявола принимать в расчет, потому что если он возмутится, тоже тебе не сладко будет. Но вы знаете, что это не что такое вот интересное, оригинальное в кавычках. Говорит, ну, Богу то надо, но и дьявола не надо угневить, потому что тогда тоже будет трудно. Да вот как раз-то в этом случае. Если уже дьявол противится, делайте изо всех сил то, чему он, значит, вы правильно делаете. И я хочу сегодня напомнить еще раз, что Христос никогда не был грешником, чтобы ему молиться мешал грех его личный. Но когда в Гефсимании восстал дьявол, помните вот это событие, как трудно было молиться. И он просил других, помолитесь, помогите мне, ну не спите, но помогите мне. Это было настолько трудно, но находясь в барении, написано, он что делал? Он еще прилежнее молился. И был пот его, как капли крови, падающие на землю. И впоследствии следующий текст идет, и явился ему с небес ангел и укреплял его. Ангел никогда не будет являться тогда, когда вы сами можете молиться и можете продолжать. Он только тогда является, когда приходит предел человеческих возможностей, человек сам уже не может, но хочет делать то, что надо, а дьявол противопоставил себя ему и его цели. Вот тогда в таком случае появляется ангел Господень. Милость Божия приходит, и мы продолжаем свою работу, то есть в правильном направлении. Потом, пожалуйста, вот, запомните вот эту вещь. И очень хотелось, чтобы мы сегодня, когда будем слушать Слово Господне, мы смирились не от страха, а смирились перед Господом, как перед Богом в любви, которому хотим угодить. Самая сильная проверка человека – на предмет его годности служения Богу, на предмет его верности. Не тогда, когда есть предупреждение. Вот попробуй не сделай, накажу. Попробуй не сделай, погибнешь. И люди подчиняются. Но это еще не совсем то. Вот когда Господь что-нибудь предлагает, И совсем не говорит о последствиях. Он просто говорит о том, что ему это нравится. И мы без всякого предупреждения делаем, вот это есть уже верно. Вы меня поняли разницу? Вот один намек, и уже все, человек делает. Я когда эту тему вел, я, правда, еще не начинаю разбора, но я вот этим, наверное, кончу и начну разбор. Я помню, когда-то, когда я еще был школьником, я пока, когда мне было 24 года, в 71 году, родился я в 47-м, так что это был период времени, когда я был, как и все люди, и я запомнил один случай, когда вышли мы за деревню, значит, девятиклассник, я тогда еще, наверное, пятиклассник был, ну и вышли, значит, в волейбол играть, парни, девушки, ну и одна из них, девушка, она сказала так, он говорит, как я люблю парней, которые ходят в белых рубашках. На следующий вечер он пришел играть в волейбол в белой рубашке. Вы меня поняли разницу? Я тебе покажу, я тебе дам, и вот один намек. А вы знаете что? А мы когда читаем Слово Господне, мы намеков не понимаем, которые нам надо одно. Вот накажу, погибну, а если что-то так вот, ну то и ладно. А ведь это не совсем то, что надо. Я надеюсь, вы я доступным языком говорю, и вы понимаете, о чем я веду речь. Под давлением исполнить Слово Господне – это одно. А исполнить, потому что кому-то только нравится – это совсем другое. Это две разные вещи. Это разный духовный уровень. Это разное духовное состояние. Это совершенно другой подход к Богу и на другом уровне взаимоотношения. Поэтому я очень хотел бы, когда вы, я, может, я же тоже не все знаю, я тоже иногда читаю, и мне как-то глаза как будто открываются. Знаете, мы иногда читаем, читаем, и вроде знаем, потом раз, и какой широкий диапазон оказывается в этом тексте Священного Писания. Я-то думал, так вот узко так все получалось. И я очень хотел бы, чтобы мы не ждали каких-то строгих приказаний, чтобы мы не ждали угроз со стороны Божией, а как только намек понял со Священного Писания, все, Господи. И предупреждений никаких нету, что будет так, плохо или хорошо. Но если ты так любишь, то я буду это делать. Я не буду ожидать делать это под давлением. И это уже будет называться «от всего сердца служу Богу». А так говорит «по ветхой букве». Я помню, где второе послание к Коринфянам, не помню, какая глава. Говорит, Господь дал нам служение не буквы, а духа. А буква, когда под влиянием буквы я делаю. А духа, когда от сердца. Меня уже не интересует буква. Не от страха, что буду наказан и погибну, а из любви к Богу от сердца делаю. И когда делаю от сердца, то я нахожусь под благодатью. Если делаю под влиянием буквы, если даже живу во время Нового Завета, если читаю Евангелие, если даже читаю послание, где уже точно Новый Завет, но если под влиянием буквы только, то я под законом. Вот и две разницы. Вложил же кто-то людям, подзаконник, законник это тот, кто тщательно исполняет Слово Господне. То какая глупость. Это беззаконник, который не выполняет. Который выполняет под влиянием буквы, это законник. А который под влиянием сердца то же самое делает, это под благодатью находится. А если он не делает, я говорю, какой под благодатью? Ты под грехом или под благодатью? Ну, есть такое выражение, говорит, вообще мы под грехом. Помните, послание к Римлянам Павел говорит, я не выдумал вот эту истину, это место Священного Писания, что-то сам придумал. Можно быть под благодатью. Можно быть под законом, а можно быть под грехом. Так вот, под грехом люди, находящиеся, не выполняют Слово Божие. Под законом, под влиянием буквы это делают. А под благодатью, по велению сердца. А делают, если делают, одно и то же. Поэтому я очень хочу, чтобы Господь сегодня произвел работу, чтобы мы все это делали под благодатью от сердца. Ибо помните, говорит, доброохотно, а доброохотно, это уж от сердца, это добрая охота. Доброохотно дающего любит Бог. а не доброхотному. Ну же, что делать, уже хорошо. Я не раз говорил, если ты исполняешь Слово Божие даже под влиянием буквы, то уже Бог тебя судить не будет, потому что ты же делаешь. Но и благословить не за что, это же не от сердца. Это же не от сердца. А Бог смотрит не на лицо, а на что смотрит. Вот в данном случае это точное выражение. Бог смотрит не на лицо, а смотрит на сердце, на твои мотивы. Почему ты так делаешь? Что тебе заставляет так делать? Знаете, есть много лицемеров, которые перед людьми делают, а сами они вообще не хотят делать. И учатся всем по-другому, к сожалению. А сами делают, чтобы перед людьми быть свободными. Но в таких случаях Бог смотрит на сердце и видит состояние сердца нашего. Пусть Господь нас благословит, когда мы сегодня будем рассуждать над Словом Господним, чтобы мы его приняли в сердце и чтобы исполняли волю Господню от сердца. Не ожидали приказа от Господа, не ожидали окрика, не ожидая наказания, а от чистого сердца, от глубины сердца. И тогда я нисколько не сомневаюсь, благословение Божие польются обильно. А так вроде делаем, говорим, ну как, я же все делаю. А почему Бог не благословляет? Я уже не раз говорил, когда эту тему вел, я вел о плоде и о семени. То в плоде есть семя, плод это так себе, а семя дает жизнь вообще-то. И мы обычно семя отбрасываем, мы семя никогда не кушаем, правда? А между прочим, оно жизнь дает, не плод сам. И одна из сестер, я ей повторяю, это такой яркий пример, говорит, Бог меня не слышит. 5 лет молюсь за мужа и ноль. И она мне говорит. Я уже не помню, кто она, но главное, что Барановичек не ищите, это кто-то из посторонних был. Не помню, с какого района. И она даже говорит, я же, говорит, все правильно делаю. Какой бы ни шел домой, пьяный вот, или трезвый, злой или хороший, я его встречу с улыбкой. Я его, говорит, накормлю, спать уложу и добавляет, но я его терпеть не могу. Но я его терпеть. Вот это и есть причина. Вот это и есть причина. Потому что в твоем плоде, вот ты то делаешь доброе снаружи. Вы знаете, Господь сказал где-то, каждое, говорит, дерево и трава приносит плод по роду своему. Вот никогда в яблоке вы не можете обнаружить семян со сливы. Оно всегда по роду. А вот в христианстве может быть. Снаружи плод хороший, а внутри совсем не то. Расчеты, просчеты, хитрость какая-то. Но совсем не то семя, оно жизни не дает тогда. И тогда получается, как кажется, 13 глава 1 послания к Коринфянам. То, что могу не назвать главу, написано в таком случае, даже тело можно отдать на сожжение. А если любви не имеют, то что? Нет мне в том никакой пользы. И я так вот думаю, но телу отдать на сожжение просто уж так не отдашь. Это что-то серьезное? Это что-то ценное? Это что-то, ну, что можно оценить и даже жизнь отдать? Но если без любви, то нет мне в том никакой пользы. Вы понимаете, что семя не то. Это пусть Господь нас благословит на сегодняшний день, чтобы мы, вы знаете, что... Вот даром стирали сил, которые Бог нам дает, здоровье, средств. Ведь мы, когда что-то делаем, мы нервы свои треплем часто. А то не так-то просто. Мы средства отдаем, время отдаем, силы отдаем. А когда семя не то, что надо, ноль получается. А после Богу претензии предъявляем. Почему ты меня не слышишь? Почему ты не отвечаешь? А вот потому. Поэтому, пожалуйста, я бы хотел сегодня, ну, как всегда, начал проповедовать с самого начала, а потом уже, ну, наверное, это все-таки надо, потому что это серьезные вещи, и мы часто в них не вникаем, а только поверхностно смотрим, и, оказывается, Бог виноват. Я не раз говорил, я не защищаю Бога, Бог сам себя может защитить. Я просто себя защищаю и вас, чтобы не было вот такого. Потому что говорят, что ты Бога защищаешь. Потому что Бог сам себя защитит прекрасно. Ему не надо нашей защиты. А вот самим понимать, что происходит, надо, и никуда от этого не денешься. Поэтому я обращаю внимание, я уже возвращаюсь к 15 главе Исаии, насколько это возможно. Я немножко посмотрю назад. Вы помните, мы об этой главе говорили, как очень интересной главе, где если не понимать значение имен, то ничего и не увидишь. И я вам рассказывал, как это все было, хотя я читал не один раз, Я прекрасно понимал, что имена имеют значение, и значение имени как ключ очень часто к пониманию того или другого места Священного Писания. Но вы знаете, ну как-то как все как в тумане было. И пользовался этим, но вот не было этой ясности. А вот когда Бог сказал, что, а ты, говорит, возьми, расшифруй эти имена, и тогда поймешь, о чем речь идет. И откуда, говорит, справочники возьми. Хотя гебраисты, есть фюрст, есть гежени, есть еще кто-то, я не помню, они иногда, ну, разные толкования имен дают, разные значения вкладывают. Ну, кстати, сегодня в нашем русском языке тоже есть много слов, в которых вкладываются разные значения, в зависимости от контекста. Вы согласны со мной? Ну, коса. Это коса, которая косит траву. Коса женская. Коса, где-то там отмель есть коса. А вот еще кто-нибудь знает, что такое коса? Ну, вот несколько, потому гебраисты иногда, они разные значения дают. Но когда мы понимаем смысл, то легко найти настоящее значение имени. Вот, допустим, когда я беру, значит, когда читаю время Ахава, имя Вуфей, там есть несколько значений гебраисты дают. Но одно из них – отпрыск, росток. Я понимаю, это верно. Это пророк Христа, который был убит за виноградник. Помните? Которого искушали, лжесвидетели. И я уже точно беру значение настоящий росток, отрасль. Не то, что там возвышенный, хотя и возвышенный тоже. Тоже оно подходит, но оно полную картину не рисует. Поэтому я просто понимаю, что иногда нам образования не хватает. Иногда трудно очень перевести дословно с другого языка на русский. Это тоже своего рода проблема. Никогда один к одному не переводится. Есть нюансы, которые упускаются. Но Бог сделал так, что на одну ту же самую тему и одно и то же самое событие, допустим, все четыре евангелиста говорят. И когда берешь все четыре, имеешь полную картину. Когда берешь одного – перевод, он не дает полной картины. Потом Бог компенсировал недостаток перевода тем, что неоднократно в разных местах говорит на одну самую тему, дополняя то, что в одном переводе с одного евангелиста, но невозможно выловить. Поэтому мы потому и знаем, что Слово Господне – это Слово Божие, оно чисто, в нем нет примесей, разве только мы не вникли где-то в глубину. Это уже другой вопрос. Поэтому я еще раз постараюсь очень коротенько, но, наверное, читать не буду. Хотя на слух очень трудно улавливать, это я понимаю. Не знаю, как для кого, для меня проще, когда я и слышу, и глазами вижу. А когда только на слух, ну тяжело. Было бы, наверное, проще, если бы вы помнили, знали перевод имен. А так вот имя звучит, а перевода не знаешь, и очень трудно улавливать все. И поэтому я просто, насколько это можно, постараюсь, может, даже где-то расширить что-то. Но вот 15 глава, я пройду немножко по прошлому материалу. Пророчество о Моаве. И вот когда мы берем само слово Моав, он переводится от отца. Потому что родился от Лота. От дочери Лотовой. И когда родился сын, она звала Моав. А на русском языке означает «от отца». От отца. И я понимаю, речь идет о человечестве. Потому что написано «от одной крови Он произвел весь род человеческий, еще начиная с Адама, от одной крови, то есть от отца. И что это значит именно о Мааве? Оно означает вот что, что Господь по устройству нашему человеческому, Он вложил в нас определенный потенциал. Он дал нам разум, Он дал нам силу. Может быть, каждому на своем уровне, не всем одинаково, но тем не менее мы что-то имеем. Мы имеем характера. И хотя написано, что характер – это уже влияние демоническое, потому что Писание говорит так, что он, Бог сотворил человека правым. Что значит правым? Без вот этих греховных задатков. А говорит, а люди пустились во многие рассуждения. И тем не менее, сегодня рождаются люди, которые обладают каким-то огромным потенциалом. И умные есть. Они очень добрые по характеру, по натуре. Они просто от рождения добрые. И сегодня именно для них и слово. Они говорят, а мне не в чем каяться, у меня характер хороший, я терпеть могу. Но это человеческий уровень, и его недостаточно для вечности. Мы сегодня претендуем на уровень справедливости. А уже на уровень милости мы очень редко выходим без благословения Божия. И уже если любите врагов ваших или прощайте обижающим вас, это для нас недоступно без влияния Господня. Мы часто думаем, что мы терпим по бессилию, это значит, мы уже прощаем. Но это не совсем то. Мы часто думаем, что смиряемся, что мы смиренные, но на самом деле причина в том, что ничего поменять не можем, и нам приходится смиряться. И мы думаем, что это нормально с нами. А Бог говорит, вот когда вот здесь говорит о Мааве, Он говорит, этого недостаточно. И я просто повторю то, что я не один раз повторял. Поэтому, конечно, людям, которые добры от природы, а мы знаем таких людей, неверующих, у них можно было бы некоторым верующим поучиться. Они и отзывчивые, они и сделают все, что, и что скажут, сделают, не забудут, что они сказали, но тем не менее они не спасенные. Вот этого потенциала, вот этой меры не хватает для того, чтобы жить в вечности. А чтобы жить в вечности, надо уметь любить и врагов, то есть иметь ту полноценную любовь. Наша какая любовь человеческая? Говорит, любить любящих нас. Бог говорит, да то же самое делают и язычники. И вы помните, Господь однажды напомнил о настоящей любви. Он говорит, возлюбил нас тогда, когда мы были еще грешниками. А почему? Потому что это полноценная любовь. Она по-другому не может. И я повторю то, что я неоднократно повторял. Когда я вел тему о смоковнице, то я говорил так, что смоковница имеет свой плод, и он сладкий. И когда он созреет, кто бы ни подошел к смоковнице сорвать плод, он будет сладкий для него. Для священника сладкий плод. Бандит придет, сорвет, будет есть. Какой он будет? Тоже сладкий, он не меняется. Он тоже будет сладкий, потому что он такой есть. Он, вот тут есть именно вот та любовь. И вот эту любовь как раз Господь и хочет растить в нас. А ее не может быть без возрождения от Духа Святого при покаянии. И когда человек кается, то ту же самую доброту, которую он имел как человек, Бог начинает растить заново, но уже от Духа Святого. И ему проще, он по натуре хороший. Но все равно вот, этот, вот эта мера, она будет рождаться уже не от его духа человеческого, не от его потенциала, а от Духа Святого. И тогда он может перерасти, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, любите ненавидящих вас. Потому что корень от Духа Святого, в нем содержится полнота любви. Вот поэтому Господь, наверное, для нас оставил пророчество о Моаве, о человечестве, о человеке. И дальше, Ну, я уже, значит, о чем Господь говорит? Я просто немножко повторюсь, чтобы восстановить то прошлое. Он говорит так.